Глава 22. Василий Павлович сел на свое кресло, хотя не сразу решился это сделать. Получилось так, что на ковер его позвал я, а не наоборот. Причем в его же кабинет. Так что директор немного растерялся. Однако за собственным столом он собрался с мыслями и успокоился. Даже взял в руку перьевую ручку и принялся ею вертеть между пальцами. Наверное, в качестве антистресса. «Итак, Сергей Викторович, вы хотели поговорить?» Он старался говорить уверенно, получалось уже неплохо. «О безопасности. Что происходит в Академии, директор?» «В Академии?» — он снова занервничал. «Сергей Викторович, я не понимаю...» «Понимаете», — отрезал я. «Отлично понимаете, директор. Так что давайте без лишних отговорок». И все же он колебался. Ручка стала дергаться туда-сюда все быстрее. Словно бешеный маятник, а его источник быстро заискрился от напряжения. «У вас тут какие-то подковерные игры, из-за которых страдают ученики», — продолжил я. «Мне плевать, что вы не поделились с Соломоном Адамычем. Но я не позволю из этого страдать детям». Ручка вылетела из рук, пролетела через мое плечо и воткнулась в стену. Палыч все-таки был магом и даже двумя пальцами мог устроить нечто подобное. И все же у меня возникли вопросы к прочности этой стены. «Вы знаете», — удивился Василий Павлович, — «что завуч строит какие-то козни». «Конечно, блин, знаю! Но вы должны пояснить мне подробно, что здесь происходит с безопасностью Академии. Я, как никто другой, заинтересован в безопасности детей». А без всей информации я даже своему классу ее не смогу обеспечить. Не стал сразу говорить обо всех планах, а начал с малого, со своего класса, за который и несу ответственность. Директор выглядел подавленно. «Ладно, Сергей Викторович», — пробормотал он. «Да, полагаю, вы имеете право знать обо всем». Ему явно было некомфортно и даже страшно. Василий Павлович хмурился, ерзал в кресле и принялся барабанить пальцами по столу, раз уж ручка улетела. «Ну, может, сначала чаю?» — криво улыбнулся он. «Нет», — отрезал я, — «никакого чаю, пока все не выложите. Вообще-то неплохая идея, но тогда разговор затянется надолго». Так что Василий Павлович наконец-то сдался и принялся рассказывать. «Понимаете, Сергей Викторович, это Академия. Она... очень рискованный эксперимент Министерства образования, который одобряют далеко не все министры. Поэтому ее существование каждый день находится под вопросом». «Так программа одобрена самим императором», — заметил я. «Кто-то решил пойти против его императорского величества?» «Я как-то встречался с императором. Нормальный мужик, здравый, и он довольно силен, надо отметить». «Нет», — почему-то испугался Палыч. «То есть да, то есть...» «Послушайте, Сергей Викторович», — вздохнул он, — «Академия магии для простолюдинов, бастардов и неугодных отпрысков за деньги из государственной казны? Эта идея очень не нравится многим из высшего эшелона власти, а его императорское величество не может проследить за всем лично. Ему приносят отчеты, понимаете? И приносят не только наши покровители». «Аристократы до сих пор полагают, что магия — это только их привилегия», — догадался я. «Поэтому хотят свернуть нашу лавочку». «Да, верно, поэтому я нахожусь под пристальным надзором. Однако Соломон Адамович, он поставлен советом инвесторов, которые в большинстве своем состоят из людей подконтрольных министерству, понимаете?» «Понимаю, директор, но мне это как-то неинтересно. Скажу сразу, меня политика не интересует, и в интригах между министрами, инвесторами и хрен еще знает кем я участвовать не собираюсь. Меня волнует безопасность детей». «Да-да, конечно». Василий Палыч примирительно поднял руки. «Но это важно для понимания всей ситуации, я к этому и веду». Он прочистил горло и продолжил излагать. «Я хоть формально являюсь начальником Соломона Адамовича, однако не могу его уволить. А вот он как раз очень хочет занять мое место». Я тяжело вздохнул. Намекнул, что теряю терпение. «Но этого нельзя допустить», — вдруг воскликнул директор. «Если Соломон Адамович сядет в мое кресло, Академия не протянет и пары лет. Он ответственен за несколько классов, в которых учатся дети инвесторов и других благородных семей. Конечно же, показатели таких классов по сравнению с остальными выглядят куда лучше». «Особенно по сравнению с моими бедолагами, да?» — ухмыльнулся я. «Да, Сергей Викторович», — нахмурился директор. И с ним во главе этот разрыв будет только увеличиваться. Академия просто превратится в одну из частных учреждений для избранных. Это все, конечно, интересно и настораживает. Однако... «При чем здесь безопасность Академии?» — спросил я. «Честно говоря, я думал, что с безопасностью у нас все в порядке», — пробормотал Василий Павлович. «Мы регулярно проводили тренировки, все было отлажено. Платон Миронович утверждал, что мероприятия одобрены Министерством образования и утверждены лично князем Авериным». «Опа-на, опять эта фамилия. К нему этот самый Платон Миронович сейчас мчится бить челом». «Василий Павлович», — вздохнул я, — «вы же работали в Министерстве безопасности. Как вы вообще такое могли допустить?» И на этот раз директор снова стушевался и не сразу нашелся, что ответить. «Мои обязанности были скорее организационными и финансовыми», — нахмурился он. «Таких деталей я не касался». Тут взгляд директора озарился осознанием вперемешку с испугом. «Вы хотите сказать, что Платон Миронович заодно с завучем? Естественно». «Сергей Викторович!» — ахнул он. «Так, получается...» «Дошло, наконец!» — хмыкнул я. И чувствовал, как злость начинает проявляться уже в сторону Василия Павловича. Если Адамыч и Безопасник сотворили такую хрень намеренно, то директор оказался просто доверчивым слепцом. Но теперь хотя бы понятно, чем я так не угодил Адамычу. И дело не в подпаленном сзади. Просто мое назначение на должность классного руководителя 2-го Д кардинально изменит статистику. Адамыч оказался дальновидным и понял, к чему все идет, поэтому решил избавиться от меня. Пока что без особых успехов, но, подозреваю, он и усилий достаточных еще не прилагал. А если Миронов приведет в Академию инспекцию с проверкой до того, как я тут все исправлю, ему это и не придется делать. Вот только хрен ему на палке. «Теперь за безопасность буду отвечать я», — решительно заявил я. «Потому что не мог поступить иначе. Дети не должны страдать от этих интриг и подковерных игр взрослых. Я просто не допущу этого». «Сергей Викторович!» — директор расплылся в широкой улыбке. «Вы, правда?» «Но сначала расскажите, что за секрет у вас в Академии». «Секрет?» — он точно испугался. «Да, секрет, который очень не понравится инспекции». Несколько секунд директор находился в замешательстве. Видно, взвешивал все «за» и «против» и задавался вопросом, откуда я знаю о подобных вещах, но он сделал правильный вывод. «Сергей Викторович, вы вроде уже знакомы с Хладовым Кириллом, учеником 1-А класса». «Верно. А вот теперь удивился уже я. При чем тут Кирилл?» «Грёбаный ж ты ёж!» Аристократам не нравится, что появилась общая магическая академия. Инвесторы оказались не инвесторами, а едва ли не подколодными змеями, которые хотят разрушить учреждение изнутри. И для этого поставили Адамыча, чтобы тот доказал, как бесполезно обучать ублюдков и простолюдинов. Скандалы, интриги, расследования. Не пошли они к хаосу, меня вся эта хрень не интересует. Когда директор рассказал мне про эти подковерные игры, он, видно, понадеялся, что я приму участие на его стороне. Нет уж, спасибо. Мне хватает 2 должностей, проекта по цифровизации, кучи сложных учеников с самым отбитым классом и теперь вот навалившейся на мою голову безопасности Академии. Точнее, взваленный мною самостоятельно, что уж. Но сути это не меняет. Так что пришлось Палыча огорчить. Мое дело — обеспечить безопасность учеников и вывести 2-й Д в лидеры Академии. Со всем остальным он пускай разбирается самостоятельно. Но думается мне, что директор школы не так прост, как хочет казаться, иначе он бы никогда не забрался на такую должность. Его бы уже 100 раз сместили кто посильнее духом. Значит, какой-то подвох есть, но какой? Либо хорошие связи, либо это наивность, а лишь маска, которая висит до определенного момента. Либо все сразу. В общем, тоже персонаж интересный. Надо понаблюдать. Ну а если Адамыч все-таки решит меня как-то сместить, убрать или даже убить меня? Что ж, флаг ему в руки. Даже интересно, как он попытается это сделать. А я пока что направился к заброшенному астрономическому корпусу. Причем заброшено здание не по причине отмены астрономии. Нет, предмет до сих пор преподают. Я даже видел, как ученики собираются ночью с Байрамом Тимировичем, учителем астрономии. Это был молчаливый и задумчивый алтаец, который как-то мне сказал, что на равнине очень не хватает гор, чтобы наблюдать за небом. Зачем он тогда сказал мне это вместо «Добрый день, Сергей Викторович», и не задумал ли он превратить равнину в горы, мне неведомо. Но сейчас я задумался и понял, что нового корпуса с астрономической башней в Академии нет, а бедный Тимирович ютится на последнем этаже обычного учебного корпуса на задворках Академии. Что ж, пора вернуть алтайцу его храм науки. Поэтому я отворил скрипучую дверь и вошел в просторный холл с высокими сводчатыми потолками. На самом деле это было красивое здание. Судя по всему, оно стояло здесь еще до появления Академии, и строили его на славу. Снаружи фасад отделан узорчатыми карнизами и пилястрами, каменной кладкой. Большая часть здания невысокая, всего два этажа, но над ней возвышается астрономическая башня, и все это в общей композиции навевало атмосферу волшебного средневековья. В здешнем мире существовало множество сказок, где фигурировали башни, а вместе с ними драконы. Но это потому, что они не видели настоящих драконов. В монстрариумах можно встретить драконоподобных монстров. В разломах они редко, но бывают, и представляют серьезную опасность для боевых групп, посланных разобраться с угрозой. Однако настоящие драконы куда хуже. И они не стали бы торчать в замках, башнях или таиться в горных пещерах. Их не интересует золото, а драгоценные камни для них просто блестящие стекляшки. Драконы летают в небесах, выслеживают добычу и превращают в пепел целые массивы. Они слуги хаоса и далеки от здешних сказок. Но обсерватория все же была атмосферной. Когда-то. Сейчас она скорее выглядела пугающей в своей пустоте. «Тут кто-нибудь есть?» — крикнул я в эту пустоту. И в ответ мне донеслось лишь собственное эхо. Директор сказал, что в недрах обсерватории завелось нечто странное и страшное, неведомая сила, с которой никто из доступных магов не смог справиться. Но надо отметить, что из таких магов нет особо могущественных. Марина, быть может, и смогла бы чем-то помочь, но, кажется, она шифрует свой 9-й ранг. Да я не уверен, что стоит туда пускать лекаря. На самом деле даже сам Палыч не знает, с чем именно они столкнулись. Просто несколько месяцев назад нечто завелось в обсерватории, разогнало весь спецсостав и учеников. Изгнать незваного гостя не удалось, и потому здание запечатали заклинаниями, чтобы нечто не вырвалось наружу. Оно и не вырывалось долгое время. Однако обросло страшилками-легендами, поэтому в начале учебного года группа школяров решила устроить себе проверку на храбрость и пробралась внутрь. Уж не знаю, как им это удалось, но одним из них оказался Кирилл. И когда нечто проявилось, школяры вылетели из обсерватории, как пробка из-под шампанского. Только вот сам Кирилл споткнулся по пути и задержался внутри. А затем начались странности. Да-да, это я про всяких монстров под кроватью, бормотание с самим собой и мешки под глазами. И что с ним делать, никто не знает. Марина не нашла никаких следов вмешательства, а физический организм просто переутомлен. Поэтому Палыч уверен, что замешано то самое нечто, захватившее обсерваторию. Так что хорошо, что у них теперь есть я, так что переживать не стоит. Вот только бы найти, с чем именно нужно справляться. Дело в том, что обсерватория вся утыкана заклинаниями, по большей части сдерживающими или блокирующими магию. И это создает кучу помех в поисках неведомой твари. К тому же у меня складываются подозрения, что тварь меня избегает, потому что за несколько минут в холле я не нашел никаких следов. Вообще, по всей Академии таких мест довольно много, поэтому я не особо обращал внимание конкретно на обсерваторию. В основном такие заклинания устанавливают преподаватели, чтобы уединиться и поработать над какими-нибудь проектами. Кто-то, я слышал, метит в кандидаты, а то и в доктора наук. Та же Лена работает над какой-то теорией, какой именно она не говорит. Но уверена, что это позволит ей получить кандидатскую степень. Ну а в обсерватории все так завалено заклинаниями, что я одно время подозревал какую-нибудь сходку БДСМщиков, сатанистов, сектантов, ну или любителей настолок. А оказалось, здесь таится какой-то странный монстр. И, по словам директора, На него не оказывает влияния никакая магия. После того, как осмотрел весь холл, я поднялся на второй этаж, заглянул в каждый из кабинетов и прочих помещений. Даже в уборную. Но ничего не нашел. И дело даже не в фоне от заклинаний. Это было не так уж просто, но я распутывал эти помехи и сканировал округу. Вот только бестолку. Весь основной корпус не дал никаких результатов, осталась только башня, поэтому я направился к ней. Башня была круглая, и внутри по стенам поднималась винтовая лестница. И, кажется, я наконец-то нащупал верный след, потому что башня выглядела заброшенной, но не так, как основное здание. В холле, например, за несколько месяцев все просто заросло пылью, и создавался этакий прохладный эффект одиночества и забытья. Но здесь... Здесь повсюду висела паутина. Краска на перилах лестницы местами обвалилась, местами разошлась трещинами. Каменная кладка выглядела так, будто ее не ремонтировали лет 200, а то и 300. А вместо одиночества и забытья веяло чем-то древним и пропащим. Холодным, словно дыхание смерти. И, похоже, сюда никто из заклинателей не рискнул пробраться, потому что фон значительно ослаб, а мне удалось ощутить необычную энергетическую ауру. От каждой паутинки несло какой-то странной магией. Сложно сказать, что это именно было, но что-то явно знакомое. Прямо как... Вашу ж бабушку, точно! Меня вдруг осенило. Блин, как я мог не догадаться сразу? Так, надо проверить догадку. Ну, точно. Ого, в этом мире я еще не видел этих монстров. Хотя это даже не монстр, а нечто другое. Теперь понятно, почему не мог отыскать следов, просто не там искал. Я остановился, за несколько ступенек до самой верхушки почувствовал, как магические отголоски окутывают всю башню. Это были не магические потоки из источника и не природная энергия. Если сравнивать с радио, то сейчас мне пришлось настраиваться на другую частоту, чтобы поймать волну, на которой можно уловить присутствие этой сущности. Что ж, это значительно облегчает дело. В принципе, можно расправиться быстро и... Хотя, погодите-ка. Хм. А что, если поступить иначе? Так сказать, с максимальной пользой решить проблему всей Академии? Да. Точно. А то, кажется, эта зараза меня избегает. Прячется и не хочет вылезать, подлюка. Я тут не в догонялке пришел играть, между прочим. Тоже мне гроза Академии, блин. «Кажется, здесь никого нет», — сказал я вслух. И невероятно правдоподобно вздохнул так, словно опустил руки, разочаровался в собственных силах и вообще решил уйти в отшельники постигать бытие этого бренного мира. Существо поверило. Я прямо почувствовал, как расслабляется его аура. Эх, плачет по мне большой театр. Такого лицедея страна потеряла. Ну, пойду поем, что ли. Что ж теперь, голодным ходить? Я почувствовал, как при этой мысли где-то в сломанном сапоге игнул один кок. А еще краем глаза заметил едва уловимое движение наверху, в тени. Хе-хе-хе, вот засранец. Не думал, что в этом мире доведется встретить призрака. Да, дело серьезное. Призрак в Академии — это похуже Криворога на музейной выставке. Правда, вот уж что интересно, так это почему он сидит в своей башне? Просто все эти заклинания, которыми его оградили, вообще-то не работают на призраков. Это все равно, что ловить, скажем, воробья на удочку. Оставим вопрос, зачем вообще ловить воробья? Ну, вдруг приспичило человеку, какому-нибудь. Однако удочка тут вообще не помощник, если, конечно, ею не махать по воздуху и случайно не сбить бедного пернатого. Хм, а если налепить на крючок хлеба? Птицы вроде любят хлеб, и тогда... Нет, стоп. Оставим бедного воробья в покое и вернемся к тем, кто действительно заслуживает быть подвешенными на здоровенный крюк. Я распахнул дверь и широким шагом вошел в мрачный кабинет, освещенный лишь холодной синевой мониторов. «Бледная рожа!» «Чего?» — взвизгнул Веня. «Хм... В смысле Венедикта Давидовича, добрый день!» Я широко улыбался, вполне дружелюбно, между прочим, и даже раскинул руки в приветственном жесте. Но почему-то Веня не проникся гостеприимством. Он подскочил и отступил в угол, откуда начал тянуть свою магию множеством тонких, словно нити потоков, и оплетал ими кабинет. «Вы не рады меня видеть, коллега?» — осклабился я. «Дверь была закрыта», — буркнул он. Я обернулся и взглянул на сорванный замок с покореженной створкой. «Да, неловко вышло», — повернулся обратно. «А зачем закрывался-то?» И тут я нацепил язвительную ухмылку. «Чё, порношку зарил на казённом трафике?» «Сергей Викторович!» — как-то уж слишком рьяно взвизгнул Веня. «Я вас попрошу!» «Что?» Голос мой стал твёрдым, а ухмылку сменило холодное выражение лица. «О чём ты меня попросишь, Веня?» Я подошёл к нему поближе и читал в его глазах страх так, словно листал книжку с охрененно большим шрифтом. А тонкие нити уже окружили нас. Наверняка ему казалось, что незаметно. Да, Веня не соврал, силы в его магии особо не имелось. Однако контроль на очень высоком уровне. Будь источник развит немного лучше. Смело можно дать ранг 7, я думаю. «Каракатицы», — произнес я вкрадчиво. «Ты реально на это повелся?» «Они и правда жуткие», — дернул он губой. Что надо отметить, Веня меня хоть и боялся, но все же заднюю не давал, готовился сопротивляться. Или смелый, или глупый. Я сделал шаг вперед, и нити вдруг стянулись в жгуты. И тут я напрягся. Дело в том, что это похоже на одну известную мне технику, которую применяли некроманты в мире хаоса. Они оплетали землю подобными нитями, а когда выискивали в недрах останки падших монстров и людей, усиливали потоки и поднимали мертвое воинство против своих врагов. Но откуда здесь падшие? В стенах, что ли, замурованы? Так, мне уже интересно. Поэтому я сделал еще один шаг и злобно оскалился, сжав кулаки. «Ночной бархат», — прорычал я, — «так тебя, кажется, зовут». И Веня решился на крайние меры. Магические жгуты рванули в стороны, словно ожили, и влились в провода в стенах. Мониторы тут же засветились, по кабинету пробежал электрический треск. А Веня скривился, словно вот-вот построит кирпичный завод. «Хе-хе-хе!» — вырвалось у меня. «Хе-хе-хе-хе-хе! Чего ты?» — нахмурился он. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе!» — захохотал я, совсем поддавшись моменту. «Да что происходит?» — возмутился Веня. «Блин, теперь все понятно. А я такой думаю, какого хрена некромант в хакеры подался?» Мое поведение так обескуражило Веню, что жгуты снова расплелись в нити и растворились, вернувшись в источник. «Некромант?» «Ну да!» — кивнул я. И хотел было добавить, что он оказался техномагом, что вполне ожидаемо, однако я не успел. А вот Веня прокололся. «Как вы узнали?» — процедил испуганный Веня. Пришлось через силу держать лыбу, чтобы не выдать своего удивления. «В смысле, как я узнал?» «Он чё, реально некромант?» «Да, в такие моменты понимаешь, что этот мир и не такой уж и скучный. Даже после хаоса есть чему подивиться. Хакер-некромант с даром техномага. Хотя, может, это и не лишено смысла. Компьютерщики часто тощие, бледные, с красными от монитора глазами. Если напялить рваный балахон и всучить в руки какой-нибудь дрын побольше, вылитый некромант. А некоторые мастера оживляют такие сложные случаи, что вполне соответствуют описанию самого настоящего некроманта. Сегодня просто день открытий, грёбаный ж ты ёж. Призрак в обсерватории Академии, подставной завуч по безопасности, завуч по учебно-воспитательной, который хочет стать директором. А еще можно сожрать целую порцию кебаба под носом у Кока, Вальдемара и Стрига и оставить их тягать их друг друга за бороды. А теперь еще хакер-некромант. Такого в полученном досье на этого кренделя не было. Да, мне подогнали всю обозримую историю ночного бархата, он же Венедикт Давидович Чернов, он же Бледная Рожа, он же Веня. По юности лет он очень увлекся компьютерами. Подозреваю, лазал по взрослым сайтам, да наткнулся на родительский контроль. Решил найти способ его взломать, и понеслось. Программирование, невинный АБВ Паскаль, заигрывание с C++, и закончилось все взломом банковских счетов, системы видеонаблюдения и информационной безопасности, а подловили его, что называется, на живца. То есть целая рава имперских антихакеров заманили его на какой-то сайт якобы с банковскими данными влиятельных родов и повязали. А затем закинули в какую-то очень неприятную тюрягу для особо отбитых преступников-рецидивистов, что в его случае не особо подходит вообще-то. Вроде как один из пострадавших от Вени министров похлопотал за особые условия заключения. Там какое-то мутное дело, связанное с загородным домом, ночными бабочками и ревнивой женой, которая очень удивилась необычным пристрастием уже бывшего мужа. Но Веню оттуда каким-то образом вытащил Соломон Адамыч и сделал своим ручным цифровым кротом. Веня рыл для него информацию, искал компроматы и делал прочие гадкие вещи, о которых он говорить не захотел, а я не захотел спрашивать. Но Веня оказался некромантом. Это очень редкая специализация магии, не связанная ни с каким особенным даром напрямую. Поэтому ночью я притащил его с собой к обсерватории. Точнее, в ее окрестности, на крышу корпуса химии и алхимии, откуда открывался отличный вид на башню. Это чтобы призрак не учуял меня и снова не скрылся. «Что мы тут делаем, Сергей Викторович?» — процедил Веня. «Выбираем, на какой стул?» — я поборол желание пошутить. «Следим за безопасностью учеников». «Каких учеников?» — он сделал вид, что не расслышал оборванную колкость. «А вон тех», — махнул я в сторону обсерватории. «Ах да, точно. Ну вот, держи». Веня с недоверием в глазах принял бинокль и взглянул в указанную сторону. А затем с испугом отпрянул от него и воскликнул. «Это же...» «Да», — кивнул я. «Они же...» «Ага». «Прямо туда!» — не верил он. «Истинно так. Нам надо вытаскивать их оттуда». «Ни в коем случае», — отрезал я. «Дай пацанам поразвлекаться, Веня. А мы подоспеем в нужный момент, вот и все». «Сколько, говоришь, времени прошло с твоего последнего некромантского ритуала?» «Я не говорил», — буркнул он и снова навел бинокль. «Себе я тоже бинокль прихватил для конспирации, но мне нужно только усилить зрение магии, и я отлично увидел, что происходило возле обсерватории». «Ловля на живца. Простой и чудовищно рабочий прием. А я еще и воспитательно-учебный момент под это подогнал. Так что призраку сегодня не сдобровать». «Не нравится мне эта идея», — снова проворчал Веня. «Да не боись», — усмехнулся я, глядя поверх бинокля. «Блин, этот бинокль только мешается перед глазами. Но все же не стоит светить суперзрением перед бледной рожей». «Если что, я не при делах», — настоял он. «Хорошо. Когда разберемся с этой проблемой, я не стану упоминать о твоем участии», — хмыкнул я. Но затем мы оба притихли. Потому что Антон с Артуром наконец-то вошли в обсерваторию. И началось самое интересное.